зрения практического использования вклад в изучение проблемы профессиональной мотивации и ее формирования внес Альберт Бандура, представитель когнитивно-бихевиорального направления, который очень много сделал для анализа и мотивации, и моделирования поведения, деятельность которого он в настоящее время продолжает активно работать. Это американский исследователь, деятельность которого как раз и пытается ответить на реальные жизненные запросы, на реальные запросы бизнеса. Как добиться от человека наибольшей эффективности с точки зрения его профессионализма в том числе. Проведя большое количество исследований, сам Бандура, его ученики, его коллеги, а кроме того, в результате анализа и обобщения соответствующих исследований, проведенных в течение длительного времени в мире, Бандура смог свести воедино и построить принципиальный график формирования мотивации профессионала. Как осуществляется и как реализуется профессиональный рост? Что ему способствует, что ему препятствует, какие тут существуют опасности и подводные камни? Очень важный вопрос, потому что мы с вами говорили о том, что мотивация, естественно, связана с демотивацией. Какие-то факторы могут мотивировать сотрудника, а такие же факторы для другого сотрудника могут выступать демотивирующим фактором. Почему это так? Как различить вот эту индивидуальную пригодность, индивидуальную значимость одних и тех же мотивационных факторов для сотрудников, работающих в одной и той же организации, находящихся под руководством одного и того же человека? То, что касается Бандуры, он исходил из того, что если человек имеет трудовую мотивацию, ярко выраженную, причем эта трудовая мотивация направлена на достижение тех целей, которые перед ним стоят, как сотрудникам той или иной организации, как специалистам, как профессионалам, решающим бизнес-задачи, решающие бизнес-задачи, которые есть перед организацией, то он попытался изучить, как растет уровень профессиональной компетентности, тесно связанный с профессиональной мотивацией, в зависимости от времени работы, в зависимости от тех временных периодов, в зависимости от тех принципиальных событий, которые происходят на этом этапе. Бандура исходит из того, что, предположим, мы берем на работу человека. Его эксперименты, они были поставлены в несколько ином ключе, но сейчас, в связи с тем, что мы занимаемся не анализом экспериментов Бандуры, а применением его результатов к бизнес-коммуникации, к бизнес-процессам, мы рассмотрим эти эксперименты именно под этим углом зрения. Итак, мы берем на работу сотрудника. Когда мы взяли его на работу, это свидетельствует о том, что имеющийся у него начальный уровень компетентности, начальный уровень развития, профессионального развития удовлетворяет вот как минимум тем минимальным требованиям, которые предъявляются к данной вакансии. Следующий этап, который, как мы с вами знаем, о чем мы уже говорили, состоит в том, что заняться обучением и развитием этого сотрудника, чтобы из новичка он стал компетентным специалистом, справляющимся и решающим те задачи, которые перед ним поставлены. Следовательно, необходимо сотрудника обучить. Обучить новым навыкам, принятым в компании способом решения задач, принятым в компании подходом, который исходит из того, который исходит из тех задач, которые необходимо решать. Обычно, когда человек принят на работу, он испытывает эмоциональный подъем, и он замотивирован, мы с вами об этом говорили, для того, чтобы расти и развиваться, потому что он хочет доказать, что компания не зря взяла его на работу, он может быть ей полезен, так же, как компания может быть полезна ему. И вот в процессе этого развития человек, естественно, формирует для себя ожидания. То есть тот уровень компетентности, тот уровень профессионализма, который он хочет достичь в ближайшее время для того, чтобы, во-первых, успешно реализовывать те функциональные обязанности, которые перед ним стоят. Во-вторых, зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Вспомните, потребность в принятии, потребность в достижении, то, о чем мы говорили у Маклеланда. Ну, естественно, в том числе и потребность во власти. Зачем я достигаю высшей компетенции? Я хочу иметь контроль. Контроль над своими действиями, контроль над теми задачами, которые меня решают. И я должен уметь решать те задачи, которые передо мной ставятся. Задачи не должны меня смущать. Следовательно, я заинтересован в том, чтобы поднять уровень своей компетентности. В этой связи обратимся к тому графику, который вы сейчас видите на слайде. Первый уровень, который вы видите, это вот тот начальный уровень компетентности, который у сотрудника есть. Мы знаем, что раз сотрудника приняли на работу, то этот уровень компетентности соответствует тем задачам, которые перед ним стоят. Но так как сотрудник хочет развиваться, так как сотрудник заинтересован в профессиональном росте, хотя бы для того, чтобы получить большую зарплату, не говоря уже о всей нематериальной мотивации, что мы с вами только что рассматривали, сотрудник ставит перед собой задачу достигнуть более высокого уровня компетентности. Вторая пунктирная кривая. Ну, опять же, данный график является наглядным изображением результатов Бандуры. И в этой связи просто давайте вот так и считать, что первый пунктирный уровень – это тот начальный уровень компетентности, который у сотрудника есть. Это он уже имеет. А вот второй пунктирный уровень представляет из себя вот тот уровень притязаний, который он сам себе поставил, которого он хочет достичь. Ну, вот, естественно, на этом графике мы можем наглядно видеть вот эту дельту, разницу между уровнем достижений, нижнее – это то, что уже есть у сотрудника, и уровнем притязания. Коль у меня есть вот эта дельта, я эту дельту хочу достичь. Естественно, хочу достичь ее как можно быстрее. Следовательно, в процессе обучения, в процессе наблюдения за уже успешными менеджерами, Бандура занимался тем, что он построил теорию обучения посредством моделирования. Я выбираю ту модель, результаты деятельности, которые меня устраивают, и пытаюсь смоделировать, скопировать ее поведение этой модели, потому что считаю, что скопировав это поведение, я смогу достигнуть тех же результатов, а и больших. Вот она, система развития по Бандуре. Итак, человек начинает перенимать успешные модели. Это первый участок графика, первый сектор. Начинает перенимать успешные модели, и, естественно, он находится на эмоциональном подъеме, он замотивирован, очень замотивирован побыстрее достичь результата, его компетентность начинает расти. Он начинает делать успехи в достижении тех либо иных результатов, которые перед ним стоят. У человека существует эмоциональный подъем. У него получается, причем получается, он сам оценивает это как успешный результат, он получает положительную обратную связь от сотрудников, от руководителя, что да, у тебя получается. Но вот тут наступает первая критическая точка или точка начала регрессии. Смотрите, ситуация, опять же, связанная с любым поведением человека. У меня есть привычные способы поведения. Я уже не задумываюсь, что и как делать, я делаю. Мы никто из нас не думаем, как писать, мы просто пишем. Однако, если вдруг перед нами стоит задача писать красиво, то мы начинаем выводить буковки, и, естественно, скорость письма понижается. Сначала мы мучаемся, но выводим, потому что мы хотим, чтобы наш текст был написан красивыми буквами, но потом нам это надоедает. Нам слишком много времени требуется на то, чтобы написать эти красивые буквы, а зачем мне это надо? И вообще, я и раньше умел писать, вот как я быстро пишу, поэтому человек постепенно задается вопросом. У него есть ожидания, Я быстро научусь красиво писать. Я быстро научусь получать необходимые мне результаты для выполнения плана продаж. Однако же, той скорости, которую я хочу, не получается. Мои ожидания о скорости получения результата начинают расходиться с реальностью. И поэтому я думаю, так, что-то не получается. Лучше-ка я вернусь к своим старым привычным компетенциям, потому что тогда, в этом случае, мне не нужно напрягаться. Я автоматически буду получать примерно те же самые результаты. Вот она, первая точка регрессии, которую вы видите на графике. Это первое испытание, с которым сталкивается сотрудник с точки зрения выстраивания схемы мотивации. И вот тут его активность спадает, и те результаты, которые он начинает достигать, становятся меньше, ниже, чем тот уровень начальной компетентности, который у него был. Наступает так называемый барьер преодоления. Если человек разочаровывается в тех критериях мотивации, которые к нему предъявляются, к компании, если человек разочаровывается в собственных возможностях и силах, что он делает? Он отказывается от дальнейшего обретения нового навыка и возвращается к привычным способам поведения. Вот оно, возвращение к первоначальной компетентности. Данный барьер преодоления заключается в том, что я смирился. Эх, не получится. Ну, в конце концов, до конца испытательного срока, 3 месяца обычно в компаниях дают, я в компании досижу, за 3 месяца зарплату получу. Вот, ну, так чего напрягаться? Вернусь я к тому, что у меня уже было, и спокойно буду получать эту зарплату. Тем самым барьер преодоления привел к потере веры в себя. Человек отказывается от получения и построения новых способов поведения. Человек отказывается от достижения желаемой трудовой мотивации и возвращается к первоначальной компетенции. Хватит для меня того, что у меня уже было, а за 3 месяца найду другое место, куда пойду работать. Тем самым барьер преодоления сломал человека. Ну, сломал не в личностном плане, а в профессиональном. Мы сейчас говорим о трудовой мотивации, о профессиональном росте человека. Это негативный вариант, как вы понимаете. Однако, если человек, сотрудник, встречает поддержку, встречает одобрение, встречает понимание, если, соответственно, он понимает, что сразу все не получится, все проходили через эти сложности, и все их решили. Да, нужно приложить усилия. Да, нужно потратить больше времени. Да, нужно задержаться после работы. Да, нужно ограничить себя в развлечениях. Но если вот этот барьер преодоления благодаря поддержке будет преодолен, то у человека постепенно растет компетентность. Его навыки, автоматические навыки, начинает увеличиваться. Вот видите, в этом случае преодоление барьера, в этом случае реализации, прохождения барьера преодоления, сплошная кривая, она начинает подниматься вверх, и у человека уже начинает устойчиво расти его компетентность. Видите, она переходит уровень начальной компетентности. Человек, сотрудник, начинает окрыляться своими успехами. У него получается, вот оно самое главное, я не хуже других, а значит могу быть лучше. И у человека наступает рост. Его ожидания начинают удовлетворяться. Я ставил себе задачу, и я постепенно, довольно-таки быстро, смотрите, мы еще находимся на первом этапе. Это все ситуация, которая реализуется в первую неделю, 2 месяца. В первое время, когда я только начинаю приобретать новые навыки для своей работы. Я нахожусь на подъеме, я испытываю поддержку. Моя компетентность растет, и более того, она растет настолько быстро, что превышает даже мои ожидания. Вот смотрите, опять же, все тот же первый участок графика, пунктирная кривая – это кривая ожидаемой компетентности. Я предполагаю, что она будет вот так плавно расти, а она вдруг стала расти еще быстрее, чуть ли не экспоненциально. И вот в той точке, которая изображена на графике, где написано «перенос знаний в профессиональный контекст», я превысил свои ожидания и перешел уровень ожидаемой компетентности. Я быстрее достиг поставленного сам себе уровня притязаний, и это дает для меня огромный плюс. Я нахожусь на подъеме, я еще более замотивирован, я превысил свои ожидания. И вот тут наступает вторая большая опасность. Коль я сумел быстро и так успешно реализовать свои ожидания, они начинают быстренько расти. Вот смотрите, третья горизонтальная пунктирная линия. Сначала я поставил себе уровень притязаний, вторая пунктирная линия. Теперь же у меня мои ожидания скакнули еще вверх. Я еще выше задираю для себя планку. И, естественно, у меня еще больше увеличивается дельта, которую я хочу достичь между уровнем моих достижений начальных и уровнем тех притязаний, которые я достиг. И вот тут наступает вторая опасность. Ожидания-то у меня опять возросли. А то, что касается моих достижений, они стали расти медленнее. Ну, просто потому, что я осваиваю новые сферы деятельности. Раз я осваиваю новые сферы деятельности, то, естественно, здесь требуется больше усилий, больше внимания, больше концентрации. И так моя компетенция выше желаемой, а я еще выше поставил себе цель. Достижение, естественно, более высокой цели опять откладывается, затрудняется. И вот тут наступает вторая точка регрессии. Я опять начинаю думать, а почему у меня не получается желаемого? Значит, я хуже других. Это что же, мой потолок? Почему я не могу достигнуть большего результата? Вот почему у всех получается, а у меня нет? Ну да, ну работают они больше. Но и что? Каждый человек всегда считает себя способнее других. И здесь наступает вторая точка регрессии. Я опять начинаю думать, а мое ли это? А нужно ли мне это? Может быть, ну хорошо, я вот получил определенный уровень достижений. Может быть, на этом стоит остановиться? Тут наступает вторая точка регрессии, когда мои ожидания опять расходятся с моими возросшими. Когда мои возросшие ожидания расходятся с моими реальными достижениями. И тут наступает второй барьер преодоления. Моя мотивация падает. Я вижу, что я вкладываюсь. Но если раньше, день, два, три, неделю назад, я видел реальную отдачу, то сейчас я прикладываю даже больше усилия, а результат-то тот же самый. Я потихонечку опять начинаю опускать руки. И вот это второй барьер преодоления. Вот смотрите, вот второй участок кривой на графике, это вот участок эйфории. Я превысил свои ожидания, и я достиг большего результата. А вот теперь наступает третий участок, когда мои ожидания неоправданно, либо слишком быстро возросли, а мои достижения не соответствует моим ожиданиям. И тогда у меня опять падает моя мотивация, моя активность. И вот это та самая ситуация, которая очень часто встречается после тренингов, после обучения персоналов. Вроде бы люди успешные прошли обучение, получили новые знания. Им бы только сейчас еще лучше выполнять планы продаж, а после действительно успешного тренинга показатели падают. И, соответственно, возникает вопрос, а ради чего я тратил деньги-то на обучение? Я как руководитель. Вот этот барьер, который зачастую связан с тем, что то обучение, которое, те результаты обучения, которые я ждал, не соблюдаются. Моя компетентность падает. Она, естественно, остается значительно выше начального уровня компетентности. Но теперь я впадаю ко второму барьеру преодоления. И теперь я начинаю искать новые альтернативные варианты. Я начинаю искать новые способы не повышения своей компетентности, а хотя бы удержания ее на том уровне, которого я уже достиг. Вот смотрите, ведь из-за, опять, расхождения ожиданий компетентности моя компетентность упала чуть ниже. Барьер преодоления второй, он выше начальной компетентности, но ниже той, что у меня была. Я хочу зацепиться за этот уровень, я начинаю бояться. А вдруг я вообще свалюсь до своей исходной компетентности? То есть вдруг я оказался такой бездарный и неспособный? И тогда у меня опять два пути. Либо я вот здесь опускаю руки и всячески пытаюсь найти альтернативные способы поведения. Новую работу, перейти перестать проявлять инициативу, найти новые способы, которые позволят мне удержать уже достигнутую компетентность, пусть даже чуть упавшую. Либо я оказываюсь в состоянии преодолеть этот барьер. Опять же, просто понять с помощью поддержки других, с помощью грамотного руководства, что на самом деле это нормально. Я слишком завысил свои ожидания по поводу моих первых результатов. Но это все хорошо. Я достигну того, что я хочу, достигну своего уровня притязаний, но только нужно приложить больше усилий и потратить больше времени. Если человек вот это понимает и получает поддержку, то наступает четвертый этап. Я не буду искать альтернативные способы для удержания ускользающей компетенции. Я буду прикладывать усилия для того, чтобы поддержать имеющуюся компетентность, и она быстро достигнет желаемого уровня. Вот то, чем кончается четвертый этап, когда все равно уровень моей компетенции становится выше, чем тот, что у меня был раньше. Вот сравните те две точки. Это тот этап, когда я уже выхожу на автоматизм использования нового навыка. Когда та мотивация, которая у меня есть, достигает желаемого уровня. Это то, где тоже нельзя останавливаться. Итак, наступает пятый этап. Вот цифра 5, которую видите на графике. Этот этап характеризуется тем, что вы достигли уровня ожидаемой компетенции, и вот эта компетенция уже стала для вас автоматической. Настолько же автоматической, как она была для вас на начальном уровне, только теперь вы на автомате имеете навык реализации тех либо иных профессиональных действий, формирование мотивации уже на совершенно новом уровне. Вы достигли своего уровня притязаний, более того, вы даже превзошли его. Теперь, точно так же, как раньше, вы можете переносить успешные действия, которые вы имеете, успешность навыка, который вы приобрели в новые сферы деятельности. И очень часто оказывается, что в новых сферах деятельности этот же самый навык, который вы выработали, ведет к новым достижениям. В том смысле, что он и там оказывается полезным. Вы настолько хорошо отточили навык, например, руководство, менеджмента, что вы можете теперь руководить не только двумя-тремя менеджерами, которые с вами вместе теперь работают. Но вы можете уже руководить отделом, собственной компанией. Вы можете начать собственное дело. Вы приобрели навык тайм-менеджмента. Вы приобрели навык руководства. И вот теперь этот навык вы переносите в новую сферу. Вот тут наступает точка скачкообразного развития, которая называется точкой запуска синергетического эффекта. Этим заканчивается пятый этап. Когда вы оказываетесь в состоянии приложить успешную модель деятельности, успешную модель мотивации в новой сфере. Вы ставите теперь себе новые цели. И теперь, вот, не задумываясь об этом специально, вы достигаете вот той самой успешность завышенного ожидания, который у вас появился в конце первого этапа. Вот она, где точка переноса знаний в профессиональный контекст, который там написано. Вы там резко подняли свои ожидания, и здесь возникла вторая точка регрессии с барьером преодоления. Теперь же у вас автоматически, без ваших специальных размышлений, без ваших специальных усилий, вы вышли на этот уровень компетентности. Вот так формируется мотивация человека. Но! Вот когда вы вышли на новый уровень компетентности, шестой этап, который вы видите, дальше все начинается сначала. Только теперь уже вашей начальной компетентностью, начальным уровнем развития будет вот то достигнутое ожидание. Но дальше вы же ставите для себя новые цели. И так по кругу мы ставим себе все новые и новые цели, все новые и новые задачи, и мы их достигаем. Мы можем остановиться на достигнутом уровне, но тогда...